«Сюда! Шевелитесь, черт!» Он закричал, устанавливая фильтр, отчего поле зрения сузился до двух маленьких стеклянных окошек, размером с большой палец. Его дыхание звучало приглушенным, когда Сандер направился к скале, неся Тириона под мышкой, и спрятался за небольшим выступом, где уже съежился Джоффри. «Возьмитесь за что-нибудь и держитесь!» — закричал Джоффри, когда ветер взревел и солнце медленно начало тускнеть. Его собственный голос звучал странно для него под маской. Горизонт навалился на них с яростью тысячи штормов, откалывая куски породы от скалы, когда вся мощь сумасшедшего ветра закружилась смерчем вокруг их убежища, поднимая в воздух маленькие камни и незакрепленное снаряжение. Темнота поглотила все вокруг, когда солнце полностью скрылось под темными тучами, воздух приобрел теплый привкус, и Джоффри приходилось каждый раз прикладывать больше усилий для вдыхания. Ветер едва не оторвал его от скалы, но пес поймал его одной рукой, пока ветер визжал словно криками проклятых душ. После всего, что Джоффри успел здесь увидеть, возможно, так и было. Их троица сбилась в тесную кучку, полностью потеряв поле зрения из-за черного дыма, и единственное, что давало юноше знать, что он до сих пор жив, был торс Клигана, что немного защищало его от ветра. Казалось, что прошло несколько часов, пока ветер внезапно изменил направление и черные облака дыма понесло в том направлении, откуда они прилетели. Когда все закончилось, Джоффри снял маску и тяжело отдышался, кашляя. Перед каждым дыханием он ударил Сандера по спине с искренней благодарностью. Ворчливый пес ответил на это неопределенным фырканьем. Однако Тирион лежал неподвижно. «Дядя, Тирион!» — закричал Джоффри, переворачивая тело беса, сорвал помятую маску и застыл на мгновение от вида бледного лица. «Держись!» — закричал он, начав вдыхать воздух в дяде. «Легкие!» помогая массажем сердца. Это упражнение мистеры Цитадели называли «устойчивым дыханием», узнав про такой способ от жрецов утонувшего бога за много столетий до Игонового завоевания. Он продолжил вдыхание и компрессию грудной клетки своего дяди, время от времени приближая ухо ко рту дяди, стараясь приглушить собственное сумасшедшее сердцебиение. Наконец он услышал дыхание Тириона, медленное, но глубокое. Юноша упал на спину, вытирая пот со лба. Сандер передал ему вино. «Он жив», — сказал пес, наклонившись над карликом и прислушавшись к Бруди, очевидно удивленный этим фактом. «Сдается, да», — прохрипел Тирион и попытался подняться, закашлялся и схватился за голову. Сандер помог ему встать на ноги. «Ты, видимо, самый везучий бес в целом мире», — проворчал пес с облегчением. «Ну, я всегда хотел посмотреть одним глазком, что же там, по ту сторону смерти», — ответил бес, прерываясь на вздохе, и попытался улыбнуться, когда племянник передал ему полупустую емкость с вином. «Ты видел что-то пурпурное?» — внезапно спросил юноша, напряженно глядя на Тириона со смесью ужаса и надежды. «Пурпурное? Нет, только черноту вокруг, вот и все», — ответил Тирион, покачивая головой. «Однако лучше бы уже было пурпурное, это гораздо более приятный цвет», — закончил он с легкой улыбкой. «Так и есть». Джоффри запнулся, переводя взгляд на серо-черный горизонт, который постепенно отдалялся. «Ладно, хватит уже посиделок, нужно найти лучшее укрытие, прежде чем настанет ночь», — сказал Сандер, приподнимаясь, чем вывел их из раздумий. «Иногда такой стимул является тем, что нужно всем людям». Джоффри хохотал над проделками битых рыцарей, когда Джон и Тирион играли в дурацкую игру с призраком, потому что побились об заклад, кто сможет заставить лютоволка быстрее принести им кость с противоположного конца небольшой комнаты, которую они выбрали для себя, почти на самой верхушке бастионного района крепости Рассвета. Джоффри удовлетворенно покачал головой, возвращая внимание к созвездию, которое исследовал. Оно напоминало фигуру одинокого человека. Он не знал, что же его так мучает относительно того изображения, и когда попытался обдумать, фигура медленно растворилась на бумаге, становясь нематериальным, прямо на глазах принца. «Ребята, посмотрите на это!» — воскликнул он, переводя взгляд, но Сандер, Тирион и Джон смотрели на него, как на незнакомца. Взгляд Тириона обнаруживал глубокое разочарование, Сандер смотрел с молчаливым отвращением, а Джон так словно увидел неизвестную тварь, которая только выползла из темноты к костру. «Сандер, Джон, Тирион, что «Что случилось?» – спросил он с отчаянием в голосе, когда они синхронно отвернулись от юноши. «Подождите!» – Джоффри умолял безнадежно. Он схватил Джона за плечо и развернул его вокруг. «Убей его!» – приказал Джон и посмотрел на принца. Из рта бастарда выливался поток крови. Джоффри развернулся и увидел монструозного вихта, который когда-то был призраком. Существо зарычало и прыгнуло на него, целясь в горло и сверкая холодными синими глазами. Джоффри открыл глаза, безмолвный крик умер в его гортани, когда он заметил полускрытые звезды над покрывалом черного дыма, который окутал полнеба. Он медленно сел, разглядывая маленький выступ, под защитой которого они разбили ночной лагерь посреди черной пустоши Валерии. Сандар спал сбоку от него, а Тирион сидел и созерцал горизонт. Когда дядя повернул лицо к племяннику, Джоффри наполовину смутился, потому что не увидел ни разочарованного отвращения, ни взгляда на незнакомца. Его на мгновение настолько выбило из строя, что подумалось, то ли сам Пурпурне начал пробуксовывать и смешивать различные реальности в одну. «Еще рано для твоей стражи, тебе стоит еще немного поспать, племянник», — сказал бес, потягиваясь и зевая, имея несколько озабоченный вид. «Все в порядке, Тирион», — ответил он, тронутый беспокойством, прозвучавшим в его голосе. Джоффри легонько кашлянул, чтобы прочистить горло для разговора, и сам посмотрел на черный горизонт. «О чем ты думал раньше, что именно нас там ждет?» — спросил он. «Ну, во-первых, монстры из моих худших снов, но я уверял себя, что смогу договориться с ними мирно, как только встречу их», — бес закончил фразу с мудрой улыбкой, глядя на лук Джоффри. Тот и не осознавал до того момента, что держит оружие, и он бросил его на пол с глупой улыбкой. Малый композитный лук стал его постоянным ночным спутником. Джоффри уже и забыл, с каких пор. «Во-вторых, я полагал, что увижу больше богатств и чудес, чем я могу себе представить, пока не увидел вот это», — сказал он, показывая жестом на черную пустыню. «Это скорее ставит крест на всей идее о славном путешествии рейда с добычей в Валерию», — проговорил Джоффри. «Подумай только, как, пожалуй, чувствовал себя король Таммин, потеряв цвет и элиту западных земель ради этого, плюс потеряв целый флот», — сказал Тирион, и дальше вглядываясь в горизонт. Они немного помолчали, пока Джоффри продолжил разговор. «Как думаешь, мы найдем там деда Гериона?» — спросил он. «Иногда я надеюсь, что не найдем», — удивил его бес, который обернулся к племяннику. «Почему?» — спросил юноша. «Потому что не смогу представить, как он проживает счастливую жизнь подальше от Тейвина и остальной семейки, как только найду его тело», — сказал карлик с грустной улыбкой. «Понятно», — отозвался Джоффри, размышляя, каким он был, — неожиданно спросил он, искренне интересуясь новыми подробностями еще одного достойного Ланнистера. Тирион иногда любил о нем рассказывать, но никогда надолго не задерживался на той теме. «Глупым», — просто ответил Тирион, так словно это был комплимент. «Как так?» — спросил Джоффри. Он был довольно импульсивным, и у него не было инстинкта самосохранения, — произнес бес важно. «Я думаю, что это и так очевидно, учитывая его путешествие к Валерии», — сказал Джоффри. «Так и есть, он проживал жизнь, так как сам этого желал, и не переживал, что умрет, если это того стоит», — продолжил Тирион, несколько захватывающе. «Дядя всегда был скор на шутку или розыгрыш, на басню или песню, он умел рассмешить других», — бес запнулся. «Что ж, теперь я знаю, в кого ты удался», — сказал Джоффри, улыбаясь и глядя на дядю. «Что, я? Да ну, я более похож на простого послушника перед архимейстером, в сравнении с ним», — абсолютно серьезно возразил Тирион. «А, что ж, тогда, наверное, он был действительно искусен в том, мог бы рассмешить Сандера», — подразнив его Джоффри. Тирион слегка захихикал, прежде чем покачать головой. «Он мог рассмешить даже гору», — сказал он с фырканьем. «Я бы хотел немного поспать, если ты не против», — добавил он после некоторой паузы, ложась на маленькое одеяло. «Как пожелаешь», — сказал Джоффри с легкой улыбкой, глядя на горизонт. «Хоть друзья и не имеют общих воспоминаний, однако теперь они снова его знают. Он уже не был одинок». Юноша и дальше повторял в уме ту мысль, взяв лук в руку, зафиксировав взгляд на горизонте, ожидая монстров и дымовые бури, которые могут неожиданно появиться и попытаться забрать у него все, что было ему дорого. Остальная часть недели прошла спокойно, дымовых штормов не было, Поход продолжался по длинной пустынной долине, полной покрошенной пемзой, камней. Горизонт и компас были единственными ориентирами, что не давали им заблудиться. Солнце ежедневно жгло их своим жаром, а проклятая земля излучала тепло по ночам. Они знали, что двигаются в правильном направлении, потому что ежедневно замечали несколько рукотворных каменных пирамид, которых невозможно было с чем-то спутать. Вероятно, там лежали тела жертв дыма или голода, что шли здесь когда-то к старой Валерии. Видимо, так. Джоффри сомневался, что все они погибли от дымового шторма, ведь в таком случае он бы нашел голые скелеты без никаких захоронений. Юноша имел предположение, что им оставалось где-то около 4 дней ходы к старой Валерии, когда они нашли настоящие остатки чего-то в этом древнем крае. Небольшое село, или, скорее, богатый особняк, который лежал вблизи столицы. Большие дома были выложены из черного камня, такого типичного для валерийской архитектуры. Над ними возвышался центральный дворец, который как-то смог выстоять перед роком и столетиями запустения. «Они могли найти здесь убежище», — сказал Сандер, разглядывая дома из верхушки малого холма, где они остановились. «Не знаю, как там поступал Таммин, но нам стоит это сделать, и немедленно», — воскликнул Тирион, и помчался к поместью. Джоффри увидел завесу черного, ужасного дыма, которая постоянно приближалась, задумался на мгновение и побежал за бесом. Сандер мчался позади него. Они догнали беса на полпути к особняку и быстро пробежали мимо него, врезавшись в тяжеленные, покрытые багряной окалиной двери, кажется, выкованные из чистой стали, потому что так и не смогли их сдвинуть. «Дерьмо, долбаные двери», — бормотал пес, упершись в них плечом одновременно с принцем. «Ра!» — ревел Джоффри, упираясь в дверь со всей силы, даже не обратив внимания, что Тирион присоединился к ним. «Она не поддается. Придется пересидеть на улице», — воскликнул принц. «Толкай, чтоб тебя!» — кричал бес, наваливаясь на дверь. Одновременно со всеми двери отодвинулись на расстоянии толщины волоса, когда что-то внутри щелкнуло, ломаясь. Они взревели, толкая снова, на этот раз приоткрыв дверь достаточно, чтобы проскользнуть внутрь. Постепенно темнеющее небо словно высасывало остатки света, гудение сумасшедшего ветра с песком, пылью и пеплом усиливалось с каждой секундой. «Закрываем их», — завопил Джоффри, и они навалились на дверь. Изнутри пес сплюнул на пол, заметив сломанный ржавый насквозь засов, что лежал на земле. Он вытащил свой двуручный меч с ножнами и вложил его в петли, закрывая дверь как раз вовремя перед тем, как стена дыма ударила по дому, и все вокруг зазвенело. «Дерьмо, кажется, я потерял свое огниво, Тирион», — воскликнул Джоффри. «Я здесь», — отозвался бес, когда что-то щелкнуло и факел в руке Тириона загорелся пламенем. Он уже надел свою маску на голову, и Сандары, Джоффри сразу повторили его пример. Темные внутренности дома чем-то напоминали пещеру, завывание ветра наружу звучало несколько приглушенным, и только их факелы придавали хоть какой-то свет. Джоффри обернулся и увидел двух незнакомцев, которые обнимали друг друга, рты их были открыты от ужаса и страха. Он закричал, обнажая свой меч. Его поддержал пес с одноручным топором, который сердито ругался матом. Двое незнакомцев не шелохнулись, и дальше, крепко обнимаясь, сидели пригнувшись к дальней стене и глядя на дверь. «Что за?» — пробормотал Тирион, шагая к ним, и коснулся кончиком кинжала замершую фигуру. Сразу после этого оба силуэты распались, превращаясь в кучки пепла на полу. Джоффри оглянулся и осознал, что весь пол завален пеплом. Бес держал факел трепещущей рукой и уставился на множество фигур, застывших навеки, в одиночку или группами. «Черт возьми», — прошептал пес. Его голос звучал приглушенно из-под маски, когда он созерцал последний миг жизни около 20 человек в этом зале. Они медленно спустились вниз по широкой лестнице. Факелы освещали сюрреалистическую галерею статуи из замороженного пепла, которые застыли в разных позах. Джоффри заметил группу из 7 или около того малых, похожих на детей, фигур, обнимающихся под проржавевшим металлическим столом. Большая фигура словно попробовала прикрыть их и не смогла этого сделать. «Боги!» — пробормотал Тирион, снимая маску и напряженно дыша. Видимо, смерть была почти мгновенной, хотя они могли видеть приближение рока, Джоффри начал строить предположения, в попытке проанализировать эту сцену с точки зрения рациональности. «Насколько быстро?» – спросил пес, разглядывая углы комнаты, заметив сожженные остатки пары людей, что лежали в объятиях на поломанной кровати. «Считанные минуты», – прошептал Джоффри, представляя себе мучительно медленное течение времени, когда весь поселок или семейное имение в отчаянии ожидали верную смерть. «Здесь еще есть», – позвал Тирион. Джоффри ушел за отблеском факела беса вниз очередными широкими лестницами и нашел интересное зрелище. Группы фигур сидели или стояли прямо вокруг маленькой комнатки, имея вид полных достоинства городских магистров, что собрались на полуденное заседание, хотя отдельные из тех пепельных статуй имели определенный оттенок, который Джоффри мог идентифицировать лишь как выражение искреннего ужаса. Фигуры в общем собирались возле прохода, и многие из них рассыпались в пепел, когда пес прочищал путь перед троицей путешественников. Медленно обходили молчаливые статуи. Волосы на шее Джоффри стали дыбом. Они подошли к истлевшим, потрескавшимся дверям, которые охраняли два молчаливых солдата. Даже их доспехи сгорели дотла, но эти часовые продолжали стоять на страже все эти 400 с лишним лет, до сих пор, держа в руках сожженные копья. Другие фигуры держались на определенном расстоянии от этих солдат, хотя все они так или иначе смотрели на эти двери. Джоффри подвинул их, освобождая путь вперед, и их служба в этой жизни закончилась, когда статуи распались в пепел. Дыхание принца звучало напряженно, почти заглушая в себе все остальные звуки, когда он протер стекла маски платочком. Он посмотрел на 9 фигур, что стояли на коленях, идеально сохранив первоначальные формы. Юноша разглядывал их лица, сосредоточенные в максимальной концентрации, на руки, перекрещенные на груди. По центру той круглой комнатки стояла 10-я фигура, она широко раскинула руки в стороны. «Что за чертовщина?» – прозвучало из-под маски Сандера. «Колдовство», – сказал Джоффри, подходя ближе к центральной фигуре, глядя на смесь искренней надежды и ужаса, идеально сохранившуюся на лице волшебника. «Не сработало», — добавил он. Тирион проглотил слюну, прежде чем присмотреться к одной из сидящих на коленях фигур. «Кажется, их провал очевиден. Они пытались остановить рок», — произнес он вслух. «Сомневаюсь», — ответил Джоффри, что исследовал остатки членов ритуального круга. «Не думаю, что что-то могло бы остановить катастрофу таких масштабов, как рок», — сказал он, наклоняясь вниз и рассматривая вблизи линии, выжженные в самой каменной породе пола. «Вероятно, они пытались прикрыть эту виллу или дом. Может, это отчасти сработало, ну, в определенной мере», — продолжил юноша, тяжело дыша, под маской. «Время», — Тирион размышлял вслух, — «чем бы ни был рок, я не думаю, что у этих несчастных был шанс, даже если бы имели несколько часов на приготовление», — сказал Джоффри, шагая к черной стене, и попробовал простучать ее пальцами. Чем бы это ни было, оно ударило по ним прямо через эти стены из плотного валерийского черного камня. А магический щит, если он вообще был, может и блокировал взрывную волну и невероятный жар, но мы же знаем, что рок был значительно больше, чем просто взрыв. Метафизический компонент, пожалуй, пробился прямо сквозь стены, добавил он, дважды ударив по камню ладонью. «Метафизический компонент?» – спросил Сандер, подсвечивая факелом пару фигур, которые не находились посреди ритуального круга, а нагнулись над металлическим столом в противоположном углу комнаты. Джоффри двинулся до тех фигур, продолжая разговор. «Магия, Сандер, и магия, видимо, просто», – он запнулся, разглядывая фигуры. Обе статуи смотрели на что-то на столе. Если сказать образно, то это, как если бы ребенок прикрыл руками стены своего песчаного замка прямо перед прилетом горящего камня из катапульты, сказал принц, отмахиваясь от статуй, превращая их в пепел, чтобы лучше разглядеть то что-то на столе. Над столом и на полу под ним он заметил мерцающий блеск валерийской стали, до сих пор блестящий даже под пеплом. «Это все выглядит как будто какие-то инструменты», — подумал Джоффри, подняв что-то, похожие какую-нибудь астролябию, отлитую из валерийской стали. На ее замысловатой поверхности до сих пор виднелись цифры и какие-то таинственные символы. Астролябия – один из старейших астрономических инструментов, служивший для измерения горизонтальных углов и определения широт и долгот небесных тел. Другой инструмент скорее напоминал компас, Однако он имел немало стрелок и странные, видимо, магические символы. Он нашел еще несколько других, все они имели вид точных инструментов, но он и понятия не имел о их назначении. Видимо, их функции давно уже потеряны, вместе с остальными валерийскими знаниями. «Что-то нашел?» – спросил Тирион, наклоняясь ближе. «Нашу первую ценную добычу. Как думаешь, что это?» – спросил Джоффри, передавая дяде астролябию. Тирион уставился на нее под светом факела, поглядывая сквозь стекла, наклонил голову и вернул прибор Джоффри. «Хотя я едва вижу собственные руки, и эта проклятая маска перекрывает поле зрения, и могу уверенно заявить, что никогда такого не видел. Единственное уточнение, что эта вещица очень ценная», — сказал он. «Буря стихает», — отозвался Сандер из коридора. «Прекрасно, вскоре придется менять фильтры», — сказал Джоффри, прежде чем вернуться обратно к инструментам, и начал запихивать их в мешок, а мешок в рюкзак. «Скажу лишь одно об этих валерийцах, они погибли с высоко поднятыми головами», — заметил Сандер, когда они двинулись обратно вверх по лестнице. «Это лучшее, на что может надеяться любой человек», — пробормотал Джоффри. Принц тяжело дышал, ритм сердцебиения постепенно ускорялся. Пока он пялился на слегка дрожащую Сансу Старк, которая стояла на коленях в его комнате и закрыла лицо ладонями, Джоффри смотрел на нее с откровенным ужасом, прежде чем попытался удрать подальше из той проклятой комнаты. Он почти сразу понял, что не может пошевелить даже пальцем, тело будто приморозило к земле, и он застыл на месте, глядя на нее. Плач Сансы не изменился, повторяясь с той же скоростью и громкостью, а сердце Джоффри продолжало биться быстрее и быстрее с каждой секундой. Когда он стоял там, ужасный, всепоглощающий страх медленно формировался вокруг него, медленно сжимая его со всех сторон комнаты. Санса продолжала тихо плакать, когда Джоффри попытался со всей силы, сконцентрировав всю силу воли, убежать отсюда, но сама комната словно сама по себе начала сокращаться вокруг юноши, сердце едва не вылетало из груди, и он тихо кричал, когда Санса опустила руки и посмотрела на него. У нее вообще не было лица. Джоффри закричал, просыпаясь, и сел на землю, посмотрев заспанными глазами на Тириона, что перевернулся с боку на бок, что-то тихо буркнувши. Сандер сидел около них, толкая палкой их жалкий костер, и взглянул на него. «Просто ночной кошмар, Джоффри», — сказал пес грубо, но доброжелательно, и похлопал юношу по плечу. «На этот раз он прав», — подумал Джоффри, вытирая глаза и пытаясь отбросить остатки сна, который почему-то никак не хотел его отпускать. Даже до прибытия в Валерию сны частенько беспокоили его, а здесь, посреди неестественно тихой черной пустыни, которая простиралась до горизонта, Джоффри и не удивлялся, что его сон уменьшился до нескольких тревожных часов каждую ночь. Все же, тихая дружеская тишина служила словно бальзам для перенапряженных нервов, пока он сидел там, глядя на огонь вместе с Сандером. Месяц двигался на небе, его силуэт едва просматривался сквозь отдаленные облака черного дыма. Сандер, те растительные примочки, которые мы использовали для смягчения свиных пузырей, внезапно начал Джоффри, указав на неиспользованный баллон, который свисал из рюкзака. В такой штуке могло поместиться воздуха лишь на несколько нормальных вдохов, но чаще всего этого хватает. Они ведь предназначены для... Ага, перебил его Сандер, взглянув на парня. Они против ожогов, добавил он, вздохнув. Одна рука бессознательно потянулась к лицу, прежде чем опуститься назад. Джоффри кивнул, сохраняя молчание и глядя на шум костра. В этой местности им не было нужды в тепле костра, но веселые огоньки успокаивали принца, Сандера, видимо, мы тоже, даже если он не желал признавать это. Посреди этого края даже старый враг оказался привычным и родным. «Моя сестра прикладывала мне такие, когда мистер прекратил лечение», — добавил он после значительной паузы. «Ты никогда не называл ее имени», — сказал Джоффри, глядя в огонь. «Ага», — согласился тот. Они так сидели, пока Тирион храпел, и смотрели на пламя. Прежде чем Сандер склонил голову и попытался уснуть, оставляя Джоффри наедине с его тяжелыми мыслями, он глубоко вдохнул, пытаясь почувствовать табличку, чье физическое воплощение лежало далеко отсюда, в Королевской гавани, тогда как сама сущность была против его воли переплетена с самой душой. Он смотрел на свои руки, и одновременно смотрел на ту сущность. Ведь для чего закрывать глаза, если то странное восприятие не имело ничего общего с материальным миром? На самом деле табличка путешествовала вместе с ним сквозь пурпур. Было очевидно, что сама суть ее существования была несколько нематериальной для человеческого восприятия. Кроме того, не было нужды в медитации, чтобы достичь ее. Он мог вот так просто лежать и чувствовать ее форму, которая была на якоре глубоко в нем самом. Юноша смотрел на ладонь, постигая сознанием близость сущности пластины, осознавая простую истину: какое бы расстояние ни разделяло их, табличка всегда была при нем. Он почувствовал, как сущность словно потекла сквозь него и метафорически схватил ее, ощутив запах кости и чего-то непонятного, почувствовал вкус соли, цели и послания, когда физическое воплощение пластинки появилось на ладони, в быстром, почти неуловимому для человеческого глаза молчаливому взрыву фракталов, которые материализовались прямо из воздуха и мигнули, прежде чем исчезнуть без следа, оставляя в руке лишь кость. Он пялился на пластину, сжав ее пальцами другой руки, разглядывая чертеж пустого места для якоря в душе. Интересно, какую цель нес в себе Светлорев? Может, это просто оружие для удобного убийства белых ходоков? Но почему-то ему казалось, что это не было полным ответом. В конце концов, немалые запасы обсидиана, оставленные создателями пурпура, могли бы помочь в этом деле не хуже. Нет, то, наверное, был ключ к чему-то. Он как будто чувствовал это. Оружие войны, жизнь, мост к чему именно? Почему тот пролом, место для якоря Светлорева в глубине души, был таким глубоким? Вопросы преследовали его все время вплоть до рассвета, и стихли только после неодобрительных хлопков по спине. Спасибо тебе, Сандер. Впереди лежали еще два дня пути, когда путешественники увидели один из 14 огней, а, скорее, его остатки. То, что некогда было первым среди могучих вулканов Валерии, взорвалось, потеряв половину высоты. Осталось только массивное подножие вулкана, иссеченная острая линия, обрезала то, что по всем правилам должно было бы быть гордой вершиной, словно некий божественный палач отрубил половину горы. Огромный темный столб дыма выныривал из раскрытого кратера, поднимаясь в небеса, только чтобы изменить направление на горизонтальное на огромной высоте. Земля вокруг словно становилась все горячее и горячее на ощупь. Чем ближе они подходили к старой Валерии, и могильные курганы становились все многочисленнее с каждой пройденной милей. Сами курганы также выглядели более небрежно сложенными. Подъем рельефа постепенно становился все круче, чем ближе они подходили к разрушенному городу, пока не пришлось практически взбираться вверх по склонам. Дымовые бури дважды чуть не убили их, когда ветер и дым пытались сбросить их группу со склонов вниз. Но они выстояли, и когда уклон стал почти невозможным для подъема, то как-то смогли найти расщелину, и Джоффри своими глазами увидел руины старой Валерии, столицы Валерийской империи. То, что осталось от города, выглядело так, словно сам фундамент города перевернулся вокруг своей оси, и затем грохнулся в нижние слои породы. Руины лежали посреди того, что можно было назвать лишь грандиозным кратером, и сам город словно утонул в пепле и породе. Джоффри заметил верхние части величественных черных башен, что выглядывали из моря черного камня и пемзы. Здания были разбиты и изуродованы. Все они будто имели уклон вправо, все кроме самых высоких башен были утоплены в пепле, камнях и затвердевшей лаве. «Боги!» – прошептал Тирион. «Нет, дядя, люди», — сказал Джоффри, разглядывая остатки старой Валерии. Кое-что сразу привлекло его внимание: невероятный титанический черный купол посередине города, наклоненный, как и остальные здания. Он был больше холма Игона, и это лишь та надземная часть, которую Джоффри мог сейчас видеть. Вся постройка могла иметь размеры как королевская гавань или вообще, как драконий камень, в зависимости от того, насколько глубоко на самом деле город затонул в лаве и пепле. «Ставлю 10 золотых драконов, что там мина потянула к тому своду, как магнитом». Тирион неожиданно нарушил тишину. «Я не буду играть, это же очевидно», — автоматически ответил Джоффри. 20 золотых драконов за то, что Джоффри сейчас тянет туда, как магнитом», — вмешался Сандер. «А это еще очевиднее», — сказал Джоффри, обернувшись к ним. «Идем туда за тем проклятым мечом, или я сейчас умру от жары», — добавил он, вытирая пот со лба. Возражений не было, и они двинулись вперед вниз по склону. Джоффри быстро добрался до моря пемзы и лавы, обнаружив, что по той поверхности можно нормально идти. Тот купол, видимо, наполовину погружен в лаву, и он до сих пор цел, сказал Тирион, когда они шагали через то, что когда-то было городским проспектом, стараясь не приближаться до покосившихся башен. Учитывая везение Джоффри, можно было бы ожидать обвал камней сверху, если бы они прошли прямо под зданиями. Они шли уже довольно долго, осторожно следя за возможным появлением дымового шторма, пересекая сожженную равнину. Старая Валерия, видимо, когда-то была величественным городом. По крайней мере, вдвое больше Валантиса, думал Джоффри, продолжая движение вперед. Он пытался не думать о миллионах мертвецов, погребенных под землей, по которой прямо сейчас шагал. Большой купол словно вырастал, как расстояние до него сокращалось, пока они не стали прямо перед ним. Ощущение нереальности такого здоровенного сооружения давило на него. Джоффри довольно быстро нашел вход, или скорее, окно. Арочное окно вело прямо к коридору с перилами из черного камня. Все вокруг покрывали умело вырезанные фигуры, изображавшие драконов и чудовищ. Он посмотрел через перила и увидел пещероподобный купол, достаточно большой, чтобы вместить Красный замок, Драконье логово и септу Бейлора. Вместе взятые, еще и немало места бы осталось свободным. Он зажег факел и бросил его вниз, когда Сандер с Тирионом догнали принца. Все трое смотрели, как факел падает, искажаясь, и освещает величественные круговые пешеходные пандусы, которые спиралями попускались вплоть до самого дна. Ближайшие перила к вершине были выполнены декоративной работой, в то время как те, что были на нижних уровнях, казались проще. «Что это за место?» – пробормотал Сандер, всполохи его. Факелы освещали обожженную половину лица. Отдельные части пандусов были разрушены, целые секции упали на землю. «Видимо, это Агора», – сказал Тирион с плохо скрываемым трепетом, разглядывая открытые пандусы. По преданию, все свободнорожденные землевладельцы Валерийской империи имели голос в правлении государством, и чтобы осуществлять это на деле, им понадобилось немало места, чтобы все могли разместиться одновременно, добавил он, глядя вниз. Ну, по крайней мере тех, кто жил в самой Валерии или на расстоянии половины дневного перелета на спине дракона, исправился он в конце. Верхние этажи, по-видимому, были зарезервированы для владык драконов. Из 40 семей, сказал Джоффри и двинулся вниз по величественным спиральным пандусам. Хочешь сказать, что Таргариены вот прямо здесь когда-то занимались интригами? Спросил Сандер, когда вместе с Тирионом догнали его. Думаю, что слово «интриги» здесь не подходит. В конце концов, весь этот купол, Агора, как хочешь, так и называй, на самом деле был чем-то вроде места для представлений, сказал Джоффри. Тирион посмотрел на него с гордостью и кивнул. Верно замечено, племянник, 40 семей в самом деле правили из своих частных имений, решая важные вопросы в приватной обстановке своих дворцов, сказал он, или верхом на спинах своих драконов, заметил Сандер, показывая, что пес не был уж таким простаком, как желал показаться остальным людям. Именно так, сказал Джоффри, снова взглянув вниз. Это что, человеческие тела? Сказал он, переходя на бег. Они догнали его, когда юноша наклонился над костями двух воинов, до сих пор одетых в легкие ржавые доспехи. Это не валерийская сталь, Сандер обратил внимание, подняв ржавый меч. Хотя это все еще добрая сталь, выкованная в замке, добавил он. В руках обычных моряков? Спросил Джоффри. Таммин Ланнистер имел все богатства западных земель Линия, имел сюзерена над собой, кому бы платил налоги. Я считаю, что оснащение команды его флагману хорошим стальным оружием не сильно ударило бы по его состоянию. Как минимум, сказал Тирион. Звучит логично, пробормотал Джоффри с некоторой завистью, и встал. «Ну-ка, впереди нас ждет немало нового», — сказал он и двинулся вперед. Они нашли дюжины тел, пока спускались вниз, большинство из которых, очевидно, занимались какой-то работой, связанной с перилами, прежде чем погибли на месте. «Они собирались стащить их», — сказал пес с легким недоверием. «Ага, видимо, были в отчаянии из-за недостатков каких-то иных ценностей. Не могу обвинять их в этом, ведь это место — настоящее пустота, здесь нет ничего другого для грабежа», — согласился Джоффри, разглядывая размещение скелетов относительно друг друга. Видимо, их застала дымовая буря во время этого всего. Бедные дураки не имели никаких шансов, не так ли? Проговорил Тирион, отворачиваясь от одного из мертвецов. Джоффри склонил голову. Дымовой шторм тогда должен быть даже жарче, чем сейчас. Смотри, у них даже кости прожарились, сказал он и продолжил движение вниз, настороженно ища взглядом драгоценные доспехи или отблеск валерийской стали. Он перепрыгнул через пропасть в пандусе, где обвалилась часть секции не в результате действий смертных, а от самого времени. Вскоре они достигли низа пандуса, или, скорее, достигли точки, где море лавы и пемзы поглотило дальнейший спуск пандуса сплошной плоскостью. Камень, кажется, полностью застыл, поэтому Джоффри стал на него, как на обычный пол. Повсюду в этом море лавы Джоффри замечал здоровенные куски черной кладки, некоторые больше, чем тяжелый фургон. Они лежали здесь и там, в произвольном порядке, и юноша увидел очевидные знаки ее ломки. Кажется, сюда попадали отсутствующие секции пандусов, когда подпорные выступления на стенах начали крушиться из-за давления времени. Насколько глубоко этот пандус может продолжаться под камнем, пробормотал Джоффри, когда пес снова догнал его и двинулся по затвердевшей лаве, подняв факел, который недавно выбросил. Слишком глубоко, прохрипел тот, тяжело дыша. Несчастный Тирион, видимо, чувствовал себя еще хуже, пытаясь догнать их. Он также страдал от отсутствия титика и вина, о чем пожаловался двумя днями ранее. Джоффри шел до центра горы, пемза скрипела под ногами, пока он разглядывал здоровенную сквозную дыру прямо посередине купола. Она служила весьма удобным просветом, позволяя части солнечных лучей освещать внутренности сооружения. Он снова взглянул на целое полчище скелетов на полу и покачал головой, оглядываясь вокруг в поисках светлого рева. В этот миг ему захотелось придушить мертвое тело Таммина за это адское задание, которым предок отблагодарил своего потомка. Черные обломки обрушенной кладки выглядели словно морские рифы, которые поднимались над морем пемзы и затвердевшей лавы. Их присутствие, вкупе с сожженными, развороченными скелетами, создавало на этом месте атмосферу какого-то мавзолея. Ну хотя бы теперь я знаю, от кого произошла доля той моей склонности искать приключения на задницу, подумал он с ухмылкой. Вдруг глаза расширились, когда юноша увидел отблеск рукоятки. Тирион уже успел дойти до низа пандуса, а пес был на противоположной стороне горы, проверяя некоторые скелеты. Сердце Джоффри забилось быстрее, когда он быстро шагал к цели, подходя к искаженному телу, одетому в то, что некогда было искусно сделанным доспехом, отделанным золотом. Почему телу не хватало ног, а торс показался слишком легким для рук Джоффри? На этот раз все так просто, он осмелился спросить себя. Когда его руки опустились на труп, скелет короля Таммина застыл в муке, обе руки почти безнадежно за что-то держались. Именно там, наполовину прикрытым телом, лежал он. Джоффри нашел светлорев. На рукояти меча бастарда красовалась рычащая львиная голова, а лезвие слегка светилось изнутри, когда свет факела касалось металла. Золотисто-желтое сияние придавало классическим бликам валерийской стали определенную теплую ауру. Джоффри опустил руки вниз почти против своего желания, они немного дрожали, когда он осмелился взять часть плана пурпура. Он поднял этот необычно легкий меч левой рукой, его рукоять была одновременно неудобной и знакомой в его руке. Принц уже давненько не пользовался мечом-бастардом, но было что-то в светлом реве, отчего хотелось взять его в руки. Древний меч дома Ланнистеров засвистел воздухом, когда он слегка махнул им, чувствуя его хватку, его сущность. Что-то было в самом лезвии, что как будто просто нужно не самому мечу, а человеку. Тирион, Сандер, я нашел. Он прервался, когда обернулся, и все вокруг потемнело, свет, что долетал вниз с той большой дыры, куда-то исчез. Джоффри посмотрел наверх, смущенный этим, и увидел какое-то темное пятно, что перекрывало собой весь тот проем, как будто какой-то здоровенный кусок брезента сам собой прикрепился к сводам. Дыхание Джоффри затихло, пока он смотрел вверх, напуганный до самых костей, когда и штука, что перекрывала свет, неожиданно упала вниз. Солнечный свет снова осветил изнутри купол, подсвечивая это грандиозное чешуйчатое тело. Дракон, что был больше твердыни Мигора, приземлился по центру, а горы, тусклые черные чешуи словно завибрировали под солнечными лучами, а вибрация земли от приземления сбила Джоффри с ног. Огромная тварь отвела голову назад и немного вверх, а после заревела так, что эхо почти оглушило юношу. Он аж прикрыл уши ладонями через боль. Зверь стоял на задних лапах и вдруг упал на свои два крыла, используя их как передние конечности, обе из которых заканчивались злобно-острыми когтями размером больше лошади. Юноша поднялся, как после пьянки, и увидел дядю Тириона, который удержался на ногах, с открытым буквой ртом и в чистом шоке. На лице медленно появилась чисто детская безудержная улыбка. «Дракон!» Джоффри как-то услышал его шепот, прежде чем тварь открыла здоровенную пасть и выпустила настоящую огненную бурю, которая почти ослепила принца. Джоффри громко закричал, держась за глаза, сумасбродно, моргая и прикрываясь от сияния пламени. Хотя свет почти ослепили его, Джоффри успел увидеть, как силуэт Тириона растаял, не оставляя по себе даже пепла, только черно-серый обожженный след на стене из черного камня. «Тирион!» — закричал он в слезах, вновь и вновь проигрывая в памяти воспоминания о дяде, который испарился в ничто на его глазах, навсегда. Утраченные воспоминания о тихих моментах у костра, молчаливой поддержке, искренней заботе, причудливых шутках. Это все вскоре снова изменится на неодобрительное пренебрежение, так как это всегда было, так всегда и будет. Дракон лениво обернулся к нему, огромное змеиное тело выглядело более медленным, чем было на самом деле. Здоровенная пасть твари открылась, показывая многочисленные ряды покрытых пеплом, ужасных острых зубов, а глубины гортани осветились оранжевым светом, когда Сандер внезапно сбил юношу с ног. Оба покатились твердым полом, когда большая доля огня врезалась в стену позади них и уничтожая тело короля Таммина. Большая часть пламени лизнула спину Сандера. Лицо пса было в миллиметре от лица Джоффри, и он увидел, как оно скривилось от страха и боли, и почувствовал запах сожженной плоти. «Беги!» – прошептал воин в агонии, приподнимаясь, и буквально швырнул юношу к пандусу. Джоффри покатился по полу, последние слова охранника звучали эхом в его голове, когда Сандер взревел могучим криком и бросился в атаку на черного дракона. Он смог ударить своим двуручным мечом тварь в грудь, едва поцарапав чешую, прежде чем тварь зацепила его здоровенным когтем, длиннее человеческого тела. Коготь пробил латы Сандера, словно они были бумажные, и отбросил его в сторону, разбрасывая внутренности и кишки по полу. У Сандера не было даже мгновения на крик, прежде чем дракон убил его. Лишь 3 секунды прошло между последним приказом пса и его гибелью. Джоффри спотыкался в шоке, мозг словно замер от этих неожиданных событий, когда он повернул голову к дракону, что рычал на него. «Нет-нет, они знали меня, я вернул их дружбу, я нашел покой среди них», — бормотал юноша, заточившись, и упал на колени, чувствуя себя пустым и высосанным до последней капли крови, как никогда ранее. Последние остатки силы воли перегорели в пепел, и он потерял силы даже на то, чтобы отползти оттуда. «Это все было напрасно», — прошептал он, разворачиваясь. Дракон двигался прямо к нему, каждый массивный шаг стряхивал землю и заставлял пемзу громко греметь. Зверь повернул свою пасть к человеку в намерении закончить свою работу и вернуть его в Красный замок, обратно в место, где живет отвратительный садист принц Джоффри Баратион. Назад к тревогам и пренебрежению, как это всегда было, как это и всегда будет, навечно. Какая-то бездонная ярость возникла в его груди, и звериный рев вырвался из рта. Ярость монстра, что отнял настоящих друзей, которых он уже никогда не увидит такими же. Ярость на мир в общем, где царят только смерть и страдания. Ярость на пурпур, что проклял саму суть его существования. Ярость на отчаяние и пустоту в душе. Ярость на самого себя. «Нет», — сказал он дракону, когда в пасти твари появилось огневое зарево, освещая половину агоры. Джоффри поднялся на ноги, очищенный и пустой внутри. Пустота вскоре заполнилась полностью всепоглощающей кровавой ненавистью. Он прыгнул и перекатился за кусок упавшей каменной кладки. Взрыв огня и тепла заставляя его мгновенно вспотеть, когда поток пламени испепелил место, которое он занимал только что. Пасть дракона последовала за ним, поджарив большой кусок каменной кладки, который Джоффри использовал в качестве прикрытия, и сделав воздух вокруг него слишком горячим, чтобы дышать. Когда поток огня закончился, Джоффри вышел с другой стороны, вертя светлый рев в руке, и жестокая ухмылка украсила его черты. Он атаковал колоссального черного дракона. Он не знал, откуда взялась эта тварь. Ему было все равно, почему он сделал то, что сделал. Он только знал, что заставит его страдать. Дракон взревел и попытался проткнуть его одним из своих огромных когтей, но Джоффри пригнулся в последнюю минуту и позволил когтю пролететь мимо, поднял светлый рев и ударил зверя вверх по кожистому крылу, которое последовало за ним, стараясь не быть отброшенным в сторону силой удара. Он был невероятно силен, но Джоффри встал на колени и стал сильнее давить сильнее на оружие. Когда меч пронзил крыло, сила движения дракона сделала все остальное, разорвав длинную часть крыла и вызывая настоящий кровавый водопад. Дракон встал на дыбы, взревев от ярости, и Джоффри бросился к нему с собственным ревом. Поток большого обжигающего пламени следовал по его пути к зверю, когда он бежал к его огромному брюху. Великий дракон завизжал от боли, когда Джоффри со всей силы ударил светлым ревом в живот, а затем, извлекая меч и перекатываясь под задними лапами за полсекунды до того, как зверь позволил своему весу упасть и ударился о море камней, треснув пемзой и клочками обсидиана и заставив Джоффри споткнуться, когда он потерял равновесие. У него не было времени увернуться, когда длинный, мощный хвост зверя врезался в него и отправил его в полет к стене, и он приземлился на острые камни с множественными порезами и синяками. Джоффри пытался встать, держась за живот, когда его глаза пытались закрыться от боли. Он слегка покачал головой, спотыкаясь, кашляя кровью и отчаянно ища светлый рев. У него не было времени, чтобы сориентироваться, когда огромная масса ударила по земле, шум кожистых крыльев утопил в себе все остальные звуки, и здоровенная пасть, полная пепельно-белых зубов, заполонила поле зрения. Он взревел, прыгнув так сильно, как только мог, перекатываясь по земле и едва не задев двойной ряд клыков, а его огромная челюсть почти перекусила его пополам. Дракон отвел голову назад и попытался снова, на этот раз используя длину своей шеи, как дубинку или хлыст, чтобы ударить головой Джоффри, прежде чем он смог даже подумать о том, чтобы встать. Принц перекатился в направлении твари так быстро, как только мог. Голова дракона ударила в место, где он находился за полсекунды до того. Пасть укусила лишь куски скалы, когда Джоффри оказался прямо под здоровенной головой, которая перекрывала свет сверху. Прежде чем дракон смог снова поднять голову, Джоффри ударил своим мечом по его нижней челюсти, и добрая сталь таки нашла менее защищенное место между чешуйками. Однако это был всего лишь неглубокий порез, и Джоффри пришлось оставить его там, когда он перекатился в бок, когда зверь ударил головой назад и вниз, пытаясь раздавить его, как жука. Лезвие сломалось пополам, рукоятка упала рядом с ним, когда он встал. Драконья шея снова выгнулась назад и вытянулась, как пружина. Вперед, Джоффри крутанулся с приемом водного танца, хватая обломок меча, и снова едва смог уклониться от головы твари. Дракон открыл здоровенную пасть и заревел почти вплотную с Джоффри, полностью оглушая юношу. Тот слышал только постоянный, высокочастотный звон. Джоффри бесшумно закричал от силы того рева, который словно отбросил его назад с невероятной силой, отчего он упал на колени, прежде чем отпрыгнуть вперед с неожиданным порывом силы, и вонзил остатки своего меча в драконово небо, где тот осколок застрял. Он попытался максимально быстро убрать руку обратно, но было поздно. Дракон щелкнул зубами, и Джоффри потерял два пальца на левой руке. Кровь брызнула по сторонам, когда он бежал подальше и спрятался за ближайшим куском сломанного пандуса. За ним вдогонку полетел поток всепоглощающего, почти жидкого пламени, обжигая черную кладку. Дракон отступил назад, очевидно желая сохранять дистанцию, и продолжил поливать тот обломок струей горящего тепла, от которого будто сами камни начали кипеть. Джоффри медленно сполз вдоль каменной кладки, которая постепенно нагревалась, держа окровавленную руку около лица, зажмурившись от боли, и снова начал кашлять, выплевывая сгустки крови. Он вытащил сверток бинтов с сильно поврежденного вещмешка, крепко замотал ими остатки пальцев. Юноша тяжело дышал горячим воздухом, вытряхивая все из рюкзака, поднимая свой композитный лук и начал натягивать тетиву. Морщась от боли в отсутствующих пальцах и обожженных легких, «Пора это все заканчивать», — подумал он, потея как свинья. Когда этот обломок кладки нагрелся слишком сильно, чтобы до него можно было бы прикоснуться, поэтому он немного отодвинулся подальше. Юноша окончил натягивать тетиву мощного лука из золотодерева, держа в руке стрелы со стальными наконечниками. Хоть он и потерял мизинец и безымянный палец, все же он до сих пор мог удержать стрелу правой рукой. «Пора это все заканчивать», — подумал он снова, как гудение. Струи пламени медленно начало появляться в оглушенных ушах, глубокое, горловое гудение, что бурлило вокруг с силой урагана. «Пора это все заканчивать», и мысль снова повторилась, пока легкие горели, а поле зрения начало сужаться. Сила пламени исчезла на секунду или на две, и Джоффри уже поднимался. Подошвы сапог задымились, когда он бежал подальше от наполовину оплавленного куска каменной кладки, чье тепло обжигало кожу на лице, когда он натянул тетиву, прицелился и пустил стрелу в дракона за секунду. Стрела влетела прямо в открытую пасть, когда зверь переводил дыхание. Дракон закрыл рот, пытаясь перекусить ту болезненную штуку, которая посмела ужалить его плоть, но только сделал себе еще больнее в результате. Существо направило полные ненависти золотистые глаза прямо на Джоффри и быстро выдохнуло, что из пасти вылетела туча огня. Принц уже мчался к следующей куче черномаслянистых камней, которые откололись и упали сверху, но в этот раз немножко не успел. Струя пламени лизнула его плечо и опрокинула в воздухе прямо до той кучи. Левое плечо было в агонии, когда он перекатился и попытался сбить языки огня. Пламя успело сделать глубокие ожоги, прежде чем Джоффри его потушил, но юноша уже натягивал следующую стрелу, вопя от боли, и попытался отбросить все посторонние мысли, кроме желания убить. Он выглянул и выстрелил. Стрела отразилась от чешуек, пока дракон сокращал расстояние и сделал неглубокий, маленький вдох, прежде чем пламя вырвалось из его рта. Видимо, он уже научился не оставлять открытую пасть, а возможно и не мог выдыхать огонь как раньше, из-за раны во рту. Как бы там ни было, яростное пламя начало испепелять укрытие Джоффри. Он был истощен и испытывал сильную боль. Яростный гнев, что вел его вперед еще мгновение назад, словно сменился на странное ощущение спокойной пустоты. Пока пламя пылало, черный дым медленно начал опускаться в агору через верхние отверстия. «Дыши», — прошептал Джоффри. Адски раскаленное пламя ухудшило его позицию, когда значительная часть каменной кладки расплавилась и ушла вниз под могучей силой огненного шторма. «Вдох», — прошептал Джоффри мысленно. Очередная струя пламени ударила по кладке, но на этот раз она была направлена на противоположный конец горы камней, на тот, где Джоффри прятался в данный момент. Толика раскаленного газа опалило ему брови, когда он закрыл глаза. Выдох. В промежутке между вздохами чудовища он бросился вперед. Сапоги тлели от прикосновения с раскаленным грунтом, а лук целился выше и выше в дракона, который встал на задние лапы, возвышаясь всем телом словно многоэтажный дом, поворачивая голову за движением врага. Зверь сузил глаза, которые были наравны с высотой вершины твердыни Мигра. Юноша выстрелил на ходу, и острие стрелы пробило одно из здоровенных драконьих глаз, высвобождая поток крови и жидкости, когда существо завизжало в агонии. Но тварь не захотела умирать. Дракон попытался уменьшить дистанцию, несмотря на потерю левого глаза. Он двигался так же быстро, как и до того, извиваясь длинным змеевидным телом к Джоффри, который заметил светлорев в каких-то двух десятках метров перед собой, слишком далеко, чтобы добежать, прежде чем тварь поймает его. «Ветер, научи меня», — произнес он сложным языком Дальнего Востока и выстрелил снова. Стрела влетела в правый глаз дракона как раз вовремя, перед финальным броском чудовища. Джоффри изменил направление и едва увернулся от когтистой лапы, но твердые кости сухожилия соседней части крыла все равно ударили его по животу, заставляя его кувыркаться по воздуху и ударяться об пол. Все вокруг казалось размытым, когда Джоффри поднял голову с пола. Струйка крови стекала со лба и ослепляя правый глаз. Окружающие звуки вибрировали и звенели, земля тряслась словно во время апокалипсиса, когда какая-то непривычная чернота заполняла гору. Он медленно моргнул, повернул голову на бок и увидел дракона, дико бросавшийся из стороны в сторону. Здоровенная туша металась в произвольных направлениях по горе в буквальной слепой ярости. Возле него лежали обломки лука. Джоффри повернул голову в другую сторону и увидел светлорев. Его золотисто-желтоватый блеск светился еще ярче в темноте. Он пополз к нему, медленно двигаясь, пока земля вокруг гудела, а воздух вибрировал от оглушительного рева. Он полз дальше, пока черный дым окутывал все вокруг, сужая поле зрения до самой лишь рукоятки со львом. Юноша поднялся, когда достиг меча, использовав его в качестве трости, кашляя кровью из легких, пока дракон пытался вслепую взлететь под куполом, только чтобы врезаться в еще одну часть пандуса. Оно пытается выбраться отсюда, пытается улететь прочь. Подумал он со странным шумом в голове, мысли путались и терялись. Он склонил голову и почувствовал боль, которая немного помогла вернуть ясность ума. Юноша снова начал кашлять, заметив, как все больше и больше дыма опускается вниз с того отверстия в куполе и из окон верхнего этажа, через которые они и попали внутрь. Он пошатнулся, ища свою маску, и обнаружил ее разбитой, почти раздробленной. Она выглядывала из разорванного вещмешка. Юноша надел ее, оглянувшись на огромную неуправляемую тварь, что поднялась в воздух на высоту нескольких этажей, прежде чем врезалась в стену и упала на землю. Это лишь вопрос времени, когда она сможет вылезти наружу. Нет, пришла кристально четкая мысль, и он повернулся к пандусу и помчался туда так быстро, как никогда в жизни. Дракон взревел, услышав движение человека, и выпустил струю пламени, почти попав в своего врага. Джоффри побежал вверх спиральному пандусу, словно одержимый демонами. Путь вел его широкими кругами вокруг дракона на земле, который отчаянно пытался направить полет в направлении пролома в потолке. Животное продолжало пускать струи пламени в произвольных направлениях, зажигая пандус там и здесь, пока Джоффри бежал, бежал и бежал. Невероятная жара ада чувствовалась через ступни, а легкие горели в агонии, пока он спотыкался из-за плохого обзора и трещины в маске, через которой черный дым проникал внутрь, смешиваясь с чистым воздухом из фильтра. Его собственное хрипение звучало искаженным под маской. Когда он поднимался и продолжал бег, пара конденсировался на стекле маски, еще сильнее ухудшая зрение. Когда он посмотрел вниз и увидел, что дракон наконец выбрал правильное направление и подбросил себя в воздух с помощью крыльев, торжествующе ревя, зверь летел вверх внутри агоры. Титанические крылья работали на полную, загребая воздух с невероятной силой вновь и вновь, а тварь поднималась все выше и выше. Джоффри следил за его полетом, пока большие крылья создавали шум над молчаливым мавзолеем. Юноша бежал вперед, словно молния над костями и пеплом потомков древней Валерии и западных варваров, что соединились в тихих объятиях забвения. Он бежал и бежал, пока внезапно не прыгнул через поручень, начал падать. Внутренности словно попытались вырваться из тела через глотку. Пока ускорение тянуло его вниз, а скорость падения все увеличивалась. Он держал в руках светлорев, ревя от скорби и боли, ярости и одиночества, и, наконец, упал на спину дракона с силой тарана, вонзая меч по рукоятку в позвоночник зверя. Величественный черный дракон взревел в агонии, сложив крылья. Инерция движения огромного тела вынесла его через дыру в куполе наружу и сквозь облака черного дыма, бросая их еще выше в чистое небо, когда зверь вновь начал махать крыльями, пытаясь сбросить Джоффри со спины. Кровь лилась потоком на черную пустыню, которая некогда была старой Валерией. Джоффри сбросил уже ненужную поломанную маску в вещмешок и закашлялся, глядя на величественные руины, которые постепенно становились все меньше и меньше. Дракон делал все возможное, чтобы сбросить его с себя, вращаясь в воздухе. Принц молча сжал зубы, когда дикие маневры метали его тело из стороны в сторону, ноги и торс двигались словно по собственному желанию, только руки намертво вцепились в светлорев со всей силы. Темнеющее небо и черная земля сменяли друг друга снова и снова, пока он не перестал отличать одно от другого. Агора уже была по размеру не больше ладони, когда дракон перестал перекручиваться в воздухе, и Джоффри вцепился в спину чудовища обеими ногами и вытащил светлорев с криком усилия. Ладонь снова закровоточила. Человеческая кровь смешалась с драконью. Дракон и дальше набирал высоту, поднимаясь все выше и выше. Пока Джоффри полз по спине, используя шипы на чешуйках как опоры, поднимаясь все ближе к шее с каждым следующим рывком, карабкаясь руками и ногами, словно дракон был горой. Невероятная скорость подъема заставляла парня максимально зажмурить глаза, воздух постоянно бил по лицу и немного оглушал его. Он вскарабкался к основанию шеи, тяжело дыша, широко расставляя ноги и поднимая Светлорев высоко. «В воздух, сдохни!» — взревел юноша со всей силой и ударил лезвием вертикально вниз, пробивая чешую, прежде чем грубо провернуть меч в ране, откуда небольшим фонтаном начала бить кровь, заливая человека. Дракон издал острый агонизирующий крик, прежде чем попытался снова сбросить его со спины. Горизонт вращался кругами, когда чернота земли становилась все ближе и ближе. «Нет, это не земля», — осознал Джоффри, пока твари дальше махала крыльями, поднимаясь еще выше, прямо к черной туче дыма, что окутывало полгоризонта. Джоффри безнадежно искал свою поломанную маску, но лишь обнаружил, что ему сорвало вещмешок со спины. Остался только один свиной пузырь с фиксированным клапаном, покрытый модифицированной примочкой Сандера. Он попытался схватить его, но не смог, когда обрубок пальца соскользнул. Завеса черного дыма поглотила все вокруг. В тот миг Агора уже уменьшилась по размеру к величине фаланги пальца. Джоффри сменил руку, держась за рукоятку Светлорева искалеченной ладонью, а целый схватил тот пузырь. Когда дракон на полной скорости влетел в облако удушливого, невероятно горячего дыма, Джоффри начал кашлять, пока жар и пепел обжигали лицо, и преподнес клапан ко рту, пытаясь открыть его зубами, но вместо этого сломал один зуб в той попытке. Он задержал дыхание, насколько смог, пока легкие горели, и попытался снова, пока толика воздуха таки не выскользнула из пузыря. Он зажал клапан обратно, стараясь не двигаться, прекрасно осознавая, как мало воздуха осталось в том пузыре. Дракон продолжил полет, сумасбродно махая крыльями, но попытался изменить направление полета по правую руку. Джоффри медленно вдыхал, пока они поднимались выше и выше, почти до самых черных небес. Глаза сами собой крепко зажмурились, а разум заволокло пеленой, когда он боролся за хотя бы еще один вздох. Он медленно открыл глаза и увидел ночное небо во всей своей красе, от которой переняло дух. Звезды неистово сияли, мигая в ночной темноте, как никогда раньше. Их знакомые звезды окружали разнообразие других, неизвестных, которые заполняли все поле зрения. Большие, маленькие, мигающие, все же он мог видеть, как они движутся вокруг него, так далеко, но так близко, что он мог бы покляться, что вот-вот коснется их, если бы только осмелился протянуть руку. Он видел разнообразные цвета, которые развивались над ними, словно небесные ауры, красные, синие и желтые, комбинированные кружевом звезд и созвездий, туманности и отдаленных форм, в которых наиболее смелые мистеры считали проявлениями других космосов, таких же больших, как и их собственный, каким бы огромным он ни был. «Звезды», — подумал он, едва не теряя сознание, — «звезды, не созвездич», — возникла таинственная мысль, блуждая в медленной голове. Он снова моргнул, заметив метеорит, который вращался и горел в черном небе, оставляя длинный яркий след из красных и оранжевых искр, которые почти мгновенно растворялись в темноте. «Или это уже конец?» — подумал он, чувствуя странную потерю веса и холод. «Это так чувствуется настоящая, окончательная смерть?» Он медленно моргнул от восторга и трепета, увидев величие и